Глава 18. Сайлос. Макс приехал через 45 минут. Открыв дверь, я увидел его в обычном наряде. Джинсы, куртка, ботинки. Мне тут же захотелось притянуть Макса к себе и прижаться губами к его губам, но я героически сдержался. «В этом доме столько охраны?» — проговорил он. «Удивительно, что меня пропустили без досмотра, с раздеванием». Он скинул куртку и остался в простой белой футболке. Учитывая, как тесно она обтянула тело Макса, подчеркивая контуры мышц, лучше бы он пришел без одежды. «Черт возьми, Макс, не стоит про обыск с раздеванием». Вешая куртку в шкаф в прихожей, я закашлялся, пытаясь подавить неуместные мысли. «Чувствую себя как дома. Хочешь чего-нибудь поесть, выпить?» «Может, позже», — пробормотал он, бродя по квартире, засунув руки в передние карманы джинсов. «Приличное место». При виде пианино он тихонько присвистнул. «Кажется, ты говорил, что играл только для Эдди». Он одарил меня фирменным взглядом всезнайки Макса Кауфмана. «Выглядит новым». «Да, оно новое», — подтвердил я. «Не знаю, зачем купил, просто захотелось». «Да все понятно. Я тоже обычно спонтанно покупаю пианино. А порой, если есть настроение, прихватываю и BMW». «Не стыди меня богатством, Кауфман», — ухмыльнулся он. «Все совсем не так». Я сел на диван, наблюдая, как Макс подошел к панорамным окнам от стены до стены. Внизу лежал Сиэтл, постепенно погружавшийся в янтарные сумерки. «Неплохой вид. Марш. Очень даже приличный». Он повернулся. На губах его играла улыбка, отражавшаяся в глубоких карих глазах. «Одна из тех, что я так любил». «Ну и как ты поживаешь?» Я нахмурился. «А разве ты не злишься, что я всю неделю играл в молчанку?» «Было дело. Если честно, я чуток обиделся. Но больше волновался. Пришлось подслушать разговор Сезара. Так я хоть узнал, что ты работал в офисе Маршфарма, а не напивался до беспамятства. Я выбросил из дома всю выпивку и перестал принимать холодный душ». «И какой в нем смысл?» «Просто...» Я покачал головой. «Все это чертовски унизительно». Макс прошел через гостиную и сел в кожаное кресло напротив меня. «Все уже случилось, Сай». Каким-то образом простота этих слов помогла ослабить сдерживающий меня стыд. «Так что же мне делать? Просто начать говорить? Просто выплеснуть всю эту гадость тебе на колени?» «Да», — проговорил он, — «если ты готов». «А если нет?» Он пожал плечами. «Тогда мы закажем еду на вынос и будем смотреть, как Маринерс не выиграют чемпионат по бейсболу. В очередной раз». «Вообще-то, меня это устроит». Макс ждал. Я вздохнул. «Не знаю, с чего начать». «Холодный душ?» — мягко спросил он. «Он означает что-то не совсем обычное?» «Ты не так уж далек от истины. Вероятно, Эдди говорил тебе, что мы жили в городе призраки. Никакого водопровода, лишь озеро неподалеку. Нас частенько заставляли окунаться в него голышом. А ведь мы находились на Аляске сперва поздней осенью, потом зимой. И температура воды была лишь на несколько градусов выше нуля». Макс откинулся на спинку кресла. «Какого черта вас заставляли это делать?» «Иногда в наказание. Порой как способ обуздать наши неестественные желания. А за пределами Аляски тренер Браун, самый главный засранец-мудак, учил нас использовать для этих целей холодный душ». Макс уставился на меня. «Что?» «Хреново звучит, верно?» Я мрачно улыбнулся. «Уже испугался?» «Не дождешься». Он не улыбался. «Я никуда не уйду, Сай». Я на мгновение закрыл глаза. Переполнявшие чувства окатили согревающей волной, разлив в груди приятное тепло, и глаза зажгло от непролитых слез. Я глубоко вздохнул и начал с самого начала. Я рассказал ему, как смерть мамы изменила отца, пробудив в нем самое худшее. Он всегда отличался какой-то нетерпимостью ко всем. К остальным женщинам, кроме мамы, к беднякам, к людям с другим цветом кожи. Он считал, что стать геем – осознанный выбор, пощечина самой природе и угроза наследию семьи. Еще до того, как я достиг половой зрелости, стало совершенно ясно, что выходящие за рамки дружбы отношения с мужским полом неприемлемы. И когда оказалось, что мне все же нравятся мальчики, подростковые годы наполнились смятением и страхом. Я объяснил, что Эдди получил имя отца вместе с прилагавшимся к нему ореолом власти, но поставленный диагноз сломил папу, и он переложил всю тяжесть семейного бизнеса и наследия на меня. Я рассказал Максу о беннингтонской школе-интернате и придуманных подружках, о которых привык говорить. На самом же деле я напивался на вечеринках и при любой возможности крутил шашни с парнями в темных коридорах или на пустых парковках. Мы занимались всем, кроме секса, потому что это казалось уже чересчур. «Я думал, если не будет серьезных отношений, даже если отец узнает, то не посчитает все это чем-то скандальным». «И он узнал», — проговорил Макс. Я кивнул. Я мысленно казнил себя за то, что он подумает. Я находился от него на расстоянии в 1500 миль, но все еще жил по его правилам. Поэтому много пил, чтобы позволить себе замутить с парнями, а после прикрыть стыд. Но выпивка сделала меня беспечным. Макс откинулся на спинку кресла, словно собираясь с духом. Мои оценки начали падать, и я стал пить еще больше. В Беннингтоне учились лишь выходцы из богатых семей, но наши деньги стояли особняком. Один из тех парней, с кем я обычно развлекался, рассказал сестре, что обменялся минетом с Сайлосом Маршем. Она сообщила об этом отцу, который, как оказалось, состоял в комитете по федеральному регулированию и работал с Марш Фарма. Он играл в гольф вместе с моим отцом. И как бы мимоходом предупредил, если я еще раз подойду к его сыну, он вызовет полицию. «Вот дерьмо», — проговорил Макс. «Отец велел немедленно возвращаться домой», — сказал я. Месяц спустя я познакомился с тренером Брауном. Еще через 2 недели оказался на Аляске. Макс кивнул, плотно сжав губы. «Ладно». «Полгода», — проговорил я. «В самый разгар зимы, когда почти нечего есть. Нас заставляли ставить силки на белок и кроликов или ловить рыбу в проруби. Холод стал нашим постоянным спутником. Боже! Да я почти забыл, что такое тепло!» В горле пересохло, и я с трудом сглотнул. Я никогда никому не рассказывал то, что собирался сейчас сказать. Ни разу. За 7 лет. Нас заставляли смотреть фильмы о парнях, чтобы понять, возбудимся ли мы. А потом применяли электрошок. Они называли это усилением отрицания, чтобы исправить в нас то, что в какой-то момент сломалось. «Подожди, постой. Эти засранцы применяли электрошок?» Голос Макса дрогнул, и он прикрыл рот рукой. «Боже, Макс, не плачь, черт возьми, или я никогда не закончу!» Он покачал головой. Сквозь навернувшиеся на глаза слезы пылала злость, точнее ярость. «Продолжай!» — процедил он, стиснув зубы. И я рассказывал дальше об избиениях, оскорблениях и принудительных ночных походах через лес с тренером и наставниками, которые все время кричали: «Какие же мы ничтожные!» «Зачем?» — внезапно спросил Макс, буквально дрожа от гнева. «Для чего походы?» «Под воздействием холода, усталости и недомогания наставления глубже западают в душу. В нашем случае все это хватало с избытком. В полубреду, на грани переохлаждения. Больше всего это напоминало сон. И в него просачивались все ужасы, о которых нам рассказывали. Обессиленные, подавленные, мы мечтали только о том, чтобы все закончилось, уже не заботясь о собственном «я». Не сомневаясь, что намного проще следовать предложенному ими пути, чем продолжать борьбу. К тому же многие из нас и не хотели бороться. Нам обещали...» У меня словно ком встал в горле. «Если мы изменимся, то нас будут любить, и мы сможем поехать домой». Закрыв глаза, Макс снова покачал головой. «Боже, Сай!» «Вот чем они нас брали», — проговорил я. «Черт побери, у меня дрожали руки, а в груди поселилась какая-то тяжесть. Всех 7 в Чесану отправили родные. Не знаю, кто уж где раздобыл программу Брауна, но записали нас всех добровольно. Никто не приставлял пистолет к головам родственничков. Они хотели, чтобы мы прошли через подобные муки. Там, посреди гребаной стужи». Я стиснул зубы, но это не помогло сдержать навернувшиеся слезы. «Один мальчик. Тоби. Боже, кажется, ему было всего 13. Он плакал каждую ночь и чуть не умер. Мы все заболели, потому что родные отправили нас туда». Макс молча поднялся с кресла и сел рядом со мной. Он обнял меня левой рукой, а правой сжал мою ладонь. Я крепко вцепился в него. «Макс, мой чертов якорь. Несмотря на то, что буря, годами бушевавшая где-то внутри меня, наконец-то стихла». «А что, черт возьми, нам еще оставалось думать?» — спросил я. Слезы текли, не переставая. «Что Браун, вероятно, прав? Зачем бы тогда родители пихнули нас в это дерьмо, если бы не думали, что все для нашего же блага?» 6 месяцев. 180 дней. На меня нахлынула гнусность всего произошедшего. Поднялась во мне и, наконец, вырвалась наружу потоком слез, уносящих терзавшую изнутри боль. Накатила, словно снежная буря, а Макс просто сидел рядом. Поддерживал меня, повторяя лишь: «Я здесь. Рядом. С тобой». Я плакал, как сопливый ребенок, пока не почувствовал, что меня вот-вот вывернет ему на колени, как я и предсказывал. «Черт! Не могу остановиться!» — всхлипывая, выдавил я. «И не нужно», — проговорил Макс. «Не стоит. Просто отпусти то, что случилось». Я думал, что никогда не смогу вычистить из себя Чесану. Но мало-помалу рыдания стихли. Казалось, будто меня вывернули наизнанку. Но мне полегчало. Рана вскрылась, и яд выплеснулся наружу. «Пойдем», — проговорил Макс, помогая мне подняться. «Где в этом высотном дворце находится ванная?» Я указал подбородком в сторону коридора, и он повел меня в ванную для гостей. Открыл кран в раковине, и я плеснул в лицо водой. «Боже, в каком я виде! Сплошные сопли!» «Тебе повезло», — произнес Макс. «Я же медбрат, так что с соплями ты по адресу». Я выдавил смешок и взглянул на себя в зеркало. Робот. Монстр Франкенштейна, который всегда в нем отражался, исчез. То, что осталось, выглядело дерьмово. Налившиеся кровью опухшие глаза все еще блестели от слез. Но черт побери, я был жив. Впервые за много лет я видел самого себя. А рядом, в отражении, стоял Макс. Намочив мягкую салфетку, он потянулся ко мне, чтобы вытереть лицо. Я поймал его за руку и перевел взгляд с зеркала на него. Во рту скопились 1000 слов. В основном что-то наподобие «спасибо», «я тебе всем обязан» и «прошу, останься со мной навсегда». Но я чувствовал себя опустошенным и боялся снова слететь с катушек. Хотя рядом стоял Макс, так что слова были ни к чему. «Пойдем», — проговорил он. «Не знаю, как ты, а я умираю с голоду». Я показал Максу свой любимый китайский ресторанчик. Заказав еду на вынос, и мы включили бейсбольный матч. Макс сел на край дивана, а я растянулся на нем. Прижался спиной к груди, положил голову на плечо, а он обнял меня, защищая. Мы жевали, смотрели телевизор и почти ничего не говорили. Я в жизни не чувствовал себя так комфортно, будто бы вновь становился собой. Игра закончилась. Остатки еды мы сложили в холодильник. «Хочешь, чтобы я остался или убирался отсюда к чертовой матери?» — спросил Макс. «Тебе пришлось нелегко, так что скажи, о чем думаешь?» «А что случится, если ты останешься?» «Ляжем спать», — проговорил Макс. Я попытался придумать в ответ что-нибудь забавное, но слишком устал. «И все?» «И все, Сай», — произнес он. «На сегодня и так достаточно. Не стоит торопиться. Тебе нужно время. И поспать. У тебя же глаза слипаются». «Я хочу, чтобы ты остался». Он улыбнулся. «Тогда я останусь». Я выделил Максу пижамные штаны на шнурке. Он надел их, оставшись при этом в белой футболке. И мы забрались на огромную кровать в главной спальне. Как и той ночью, мы лежали лицом к лицу рядом друг с другом. «Не знаю, что я творю», — устало сказал я. «Я не знаю, как это быть с кем-то. Я сказал Фейд, что бесполый, но это ложь. Бесполым не приходится подавлять все свои гребаные желания и притворяться, что их не существует. Этому нас и учили в Чесане. Если не хотим трахать женщин, значит вообще не трахаемся». «Я поражен, что этих людей не арестовали за похищение и жестокое обращение», — Макс гневно нахмурил брови. Под тем, что они творили, нет никакой научной основы. Мучая, нельзя никого изменить». «Они весьма старались», — мрачно пробормотал я. «И теперь я не знаю, что будет дальше. Все это время я жил, словно пустое место, робот. И не ведаю, как следует вести себя гею. Или просто человеку». «От тебя не требуется ничего особенного», — произнес Макс. «Только я не хочу в очередной раз мучиться целую неделю, не зная, все ли с тобой в порядке». «Так не будет. Обещаю». «Боже, как же я устал». Я взглянул на него. Лицо Макса находилось так близко. Мы уже лежали так прежде. И тогда я тоже был слишком измучен для чего бы то ни было. «Точно. Хотя ты умудрился вмазать мне по морде». «Нет». «Как будто ты помнишь лучше меня». Он ухмыльнулся. «Все в порядке. Я смогу это принять». «Сможешь. Все, что я вывалил на тебя сегодня вечером, как ты и обещал». Макс стал предельно серьезен, во взгляде появилась мягкость. Он подпер голову рукой, опершись на локоть, и коснулся ладонью моего лица. Провел большим пальцем по нижней губе. «В прошлый раз ты был слишком пьян, чтобы целоваться», — проговорил он. «Сейчас я не пьян». «Нет. Спокойной ночи, Сай». Он наклонился и поцеловал меня. Мягко. Но я почувствовал, как щетина коснулась моих губ. Нежно. Я ощутил в нем мужскую силу и хотел его. Всего, целиком. «Черт. Не хотелось бы лишиться сознания», — пробормотал я. «Мне тоже. Но думаю, все происходит именно так, как и должно». Макс снова поцеловал меня, а потом перевернул на спину и обнял, прижимая к себе. «Спи». Тот еще выдался денек. «Верно. А ведь я даже не сказал тебе, что меня уволили». «Как тебя могут уволить из собственной фирмы?» «Ну, не уволили. Отправили в отпуск». Я покачал лежавший на подушке головой. «Завтра. Я все тебе расскажу». Через несколько минут я почувствовал, как Макс засыпает рядом со мной. Но, несмотря на гнетущую усталость, сон не шел. «Макс?» «М-м-м?» «Что-то не так?» «По мне так все в порядке», — пробормотал он. Я повернулся и перекатил Макса на бок, так что он оказался лежащим спиной ко мне. Я обнял его и прижал к груди. «Уже лучше», — проговорил я. Мне нужно было за него держаться. Я не мог этого сказать, поэтому просто сделал. Черт возьми, казалось необходимым прижать его к себе и удержать. Ведь нечто настолько хорошее не могло длиться долго. Или это всего лишь сон, и я проснусь в полуразрушенной хижине, обдуваемой порывами ледяного ветра. Я проснулся посреди ночи, не дрожа от воображаемого холода, а окутанный настоящим теплом, прижимаясь к Максу. В комнате было темно, лишь серебристый луч света косо падал из окна. Мы с Максом даже почти не сменили положение. Или, может, я ему не позволил. Его голова лежала передо мной на подушке, а шея находилась в нескольких дюймах от моих губ. Я ощутил слабый запах одеколона, мыла и теплый аромат его кожи. Уткнувшись лицом ему в шею, я провел щетинистой щекой по коже. Мне хотелось вонзить зубы в плоть Макса, поглотить его. Он пошевелился, просыпаясь, и придвинулся ближе, прижимаясь ко мне. Потерся задницей о мою напрягшуюся плоть. Я выругался и почувствовал, как он хмыкнул. «Не смешно!» — прорычал я и прикусил его мышцу, выступающую между шеей и плечом после, ласково коснувшись места укуса языком. Его дыхание со свистом вырвалось сквозь зубы. Он протянул руку и погладил меня по фланелевой ткани брюк. «Хочешь?» «Да». Выдохнул я ему в шею, снова укусил. «Да, черт возьми». Макс повернулся ко мне лицом, и мы начали целоваться с внезапно пробудившимся отчаянным голодом. Через какое-то время я затащил его на себя, стискивая бедра, пытаясь потереться возбужденной плотью о его естество сквозь ткань штанов. Он зарылся пальцами мне в волосы, другой рукой поглаживая тело, все настойчивее, быстрее, и я вновь упал на подушку. «Черт! Прошло слишком много времени. Как хорошо! Я совершенно бесполезен для меня!» Макс улыбнулся. «Тебе ничего не нужно делать. Я справлюсь». Он уселся на меня, устроившись на бедрах, и стянул с себя футболку. «Твою ж мать!» В последний раз я развлекался с парнем в средней школе, еще подростком. Макс же был мужчиной, крепким и худощавым. В тусклом свете комнаты контуры его пресса рельефно вырисовывались на фоне теней. Безволосая грудь казалась чертовски совершенной. Я наслаждался этим зрелищем, потом перевел взгляд на округлые мышцы плеч, пробежался вниз по худощавым бицепсам и предплечьям и почувствовал, что при виде него плоть моя затвердела еще сильнее, если такое вообще возможно. Тело мое внезапно напряглось. Макс мгновенно это ощутил. «Ты в порядке?» «Да, но прошло столько времени». «Знаю», — мягко проговорил он. «Я хочу, чтобы тебе было хорошо». «Мне уже хорошо», — признался я, чувствуя, как колотится сердце. «Но, боже, Макс, не останавливайся». Он кивнул, встал надо мной на четвереньки и склонил голову, чтобы меня поцеловать. Поначалу мягко, затем глубже, легким касанием языка, исследуя все уголки моего рта. Я знал, что он делает. Топит меня в ощущениях, заставляя отбросить все мысли. И это сработало. Он припал губами к моей шее, прикусил мочку уха. «Я не стану торопиться», — жарко прошептал он мне на ухо. Я не ответил, но он об этом и не просил. Он собирался показать, что я смогу справиться, без лишних слов и уговоров, и это понимание сожгло во мне все оставшиеся сомнения. Он проложил по моей шее дорожку из поцелуев. Я втянул воздух сквозь зубы. «Богом клянусь, Максимилиан, если ты не перестанешь маяться дурью и что-нибудь не сделаешь...» Он легонько рассмеялся, а затем, вот ублюдок, медленно приподнял мою футболку и скользнул языком по рельефным мышцам живота. Стиснув зубы, я уперся пятками в простыню. Часть меня все еще боролась с тем, насколько же хорошо мне было. Он все ниже спускался по моему телу, раздражающе медленно, и его губы оставляли за собой пламенеющий след. Он стянул с моих бедер штаны и трусы, освобождая член, твердый, словно сталь. Сердце бешено колотилось в груди, когда он в первый раз прикоснулся ко мне, неторопливо поглаживая, обхватил рукой. «Боже, Сай!» То ли простонал, то ли прорычал он. «Ты черт! «Чертовски прекрасен!» И он благоговейно провел языком от основания члена до самого кончика. «Вот черт!» Он снова проделал то же самое. Потом чуть двинул рукой, сжимая и отпуская. И в этот миг, когда я думал, что сойду с ума, он целиком взял меня в рот. Казалось, только этого тепла мне и хотелось со времен Аляски. Нам твердили, что все это неправильно. И все же ничто в жизни не казалось мне настолько верным. Пользуясь сразу и руками, и ртом, сжимая, посасывая, Макс подводил меня все ближе и ближе к самому настоящему забвению. Я втянул воздух через нос, вцепился рукой ему в волосы, сжав их в кулак. «Макс!» Процедил я сквозь зубы. «Я вот-вот кончу!» Я его предупредил, но Макс не обратил на мои слова внимания. Даже наоборот, они подстегнули его. И словно бы точно подстроившись ко мне, он ясно понял, когда взять меня полностью, глубоко, настолько, что я почти коснулся его глотки. И в этот миг я кончил сильнее, чем когда-либо в жизни. «Мать твою!» Задыхаясь, пробормотал я, сотрясаемый бьющимся во мне оргазмом. Макс снова оседлал мои бедра, вновь и вновь поглаживая мышцы на животе. На лице его сияла улыбка чеширского кота. «Тебе было хорошо?» — спросил он. «Потому что ты заслужил нечто хорошее». «Тебя, Макс, ты и есть хорошее». «Иди сюда», — прорычал я. Он снова навис надо мной, и я грубо стянул его штаны, как раз настолько, чтобы добраться до твердой, возбужденной плоти, которая в моей руке казалась просто огромной. Я поцеловал его, пробуя на языке остатки себя. Я впился в его рот, словно чертов безумец, все быстрее и быстрее поглаживая его член. «Сайлос», — прошептал он мне в губы. Мы целовались отчаянно и грубо, сплетаясь языками, прикусывая друг друга. «Я уже близко. На меня», — прошептал я, едва веря в то, что говорю. «Хочу, чтобы ты кончил на меня». «Боже! Сай!» — пробормотал он и вцепился в простыни по обе стороны от меня. Я резко взметнул руку вверх и схватил его за волосы, удерживая в поцелуе, пока его пронзали волны оргазма. Он кончал горячими струями, что падали мне на грудь и живот. Макс застонал. Я поглотил его стон, а затем разжал руку. Он рухнул рядом со мной. Мы лежали бок о бок в темноте, и в тишине ночи слышалось лишь наше учащенное дыхание. Через несколько минут Макс заставил себя встать и пошел в ванную. После оргазма я впал в какое-то оцепенение. Я услышал звук льющейся воды, а затем он вернулся с теплой салфеткой и вытер мне грудь и живот. «Ты бойскаут». Он сдержанно взглянул на меня. «Не совсем». Когда он закончил, то забрался в постель прямо в мои объятия. Мы сплелись так, что трудно было сказать, кто кого держит. «С тобой пока все хорошо?» — спросил он. «Нет». Пробормотал я с усталым смешком. «Я где-то далеко за пределами хорошо». Макс находился рядом, и поэтому холод не мог меня коснуться.